А жаль. Денягин снова взялся за мобильник. Влад отозвался. «Два вопроса», — резко начал Василий Савельевич. «Первый. Твои пацаны должны исчезнуть. Лучше из города. Их уже ищут. Сдал всех, бык». «Не может быть!» — растерянно возразил Влад. «Василий Савельевич, я...» «Заткнись!» — жестко продолжал Денягин. «Ты меня не знаешь, а я тебя. На тебя уже фоторобот есть. Родня какая-нибудь имеется? Не в Воронеже». «А зачем?» «Я спрашиваю!» — зарычал Денягин. «Ну, есть. В Липецке тетка. Вот чтоб сегодня до конца дня тебя уже не было здесь. Исчезни с глаз. Ври матери, что хочешь, но чтобы она не знала, где ты, и не искала». «Не понял, а насколько это ехать-то?» «Пока я не скажу. Не знаю сам. Сейчас к тебе подъедет Серый, отдашь ему свой паспорт, а он тебе привезет билеты на поезд и бабки передаст от меня на первое время. Особо не рассчитывай, не заработали. Серый тебя проводит. Приедешь, позвонишь, скажешь одно слово «да» и больше на меня не выходи. Понадобишься, сам позвони, понял?» «А что я все-таки матери скажу?» Совсем уже растерялся Влад. «Что хочешь. Но чтоб она тебе не волновалась, минимум месяц. Путевка, хреновка, экспедиция. Че придумаешь, то и ври. На меня ни в коем случае не ссылайся. Я ничего не знаю. Сам удивлен, что ты куда-то уехал, не сказавшись. Просто исчезни с глаз, понял?» — настойчиво повторил он. «Все, ожидай Серого». Денягин отключился, задумчиво крутанул телефон на столе, и пока наблюдал, как он вращается, напряженно размышлял, как бы найти лазейку в недвусмысленном указании Мирона. Жалко ему было отпускать Влада. Толковый парень. А подрастет, так вообще лидер. И в третий раз взялся за мобильник Денягин. «Серый, через полчаса на Октябрьской, на углу. Золушку знаешь? Давай, базар есть. Только оденься нормально, что без этих, понял? Причину объясню. Действуй». В начале 19:00 Василий Савельевич и Сергей Макарцев встретились в кафе кондитерской «Золушка», куда нормальному мужику, по понятиям Серого, и заглядывать-то было западло. Денягину многое было известно о Сергее. И о благополучной семье, и о первой судимости по малолетке, и о наглом отчаянном характере, и о его дружках, которые Серому, как человеку хоть и молодому, только паспорт получил, но бывалому, охотно подчинялись. «Всем хорош парень. Да только с дисциплиной слабовато. На лидера не тянет. И дружки его такие же. Им дело давай, а не разговоры, и бабки на бочку. Вот на него и мог рассчитывать Василий Савельевич». «Значит так. Слушай сюда». Почти не разжимая зубов, проговорил Денягин, держа чашечку со сладким кофе и наклоняясь ближе к Серому, без всякой охоты жевавшему пирожное. «Я давно наблюдаю за тобой, и вот что подумал. Наверное, я сделал небольшую ошибку, когда подчинил тебя с твоими пацанами Владу. Не потянул он. Лепит ошибку за ошибкой. Вы бы такого не допустили. Короче», — строго сказал он, заметив, как блеснули глаза Серого, — «я велел Владу исчезнуть из города, а ты ему поможешь. Это первая часть твоего задания. Сейчас ты забираешь свой паспорт, едешь к нему, адрес и деньги я тебе дам, забираешь у него паспорт и катишь на вокзал. Там берешь два билета до Липецка, на него и на себя. Ты проводишь его и вернешься домой. Позвонишь и доложишь, что все в порядке, понял?» «А куда его провожать-то? До Липецка?» «А я думаю, ты сам решишь. Надо ему туда доехать или нет? Ножичком своим пользоваться не разучился?» «Нет, а что?» Серый с недоверием уставился на Денягина. «Ну вот, и проверишь на деле. А потом сойдешь на какую-нибудь станцию и вернешься. И станешь главным». «А че это вдруг вы это...» Задал совсем ненужный вопрос Серый. «Понимаешь...» Денягин посмотрел на парня с ухмылкой. «Лучше б, конечно, если бы он на ходу из поезда выпал. Да только тебе с ним не справиться. А вы в тамбур покурить выйдете. Тройник я тебе дам, потом вернешь. Василий Савельич подвинул по столу к Серому три ключа в связке, которыми проводники открывают в вагонах все двери и окна.